Глава седьмая. День пока был на удивление спокойным. Никаких происшествий я не предвидела. Немного даже разнежилась, вспоминая вчерашнюю встречу с Гришей. Но покой нам только снится. В начале четвертого раздался звонок. Звонила Алевтина Николаевна. Голос был, как водится, встревоженный. «Татьяна, у нас очередное ЧП!» «Что-то с Диной?» Это было единственное, что пришло мне в голову. Оказалось, что сюрпризы еще не кончились. «Да нет, с Диной пока без изменений. Возникла другая проблема. Появились известия о Женечке, только очень тревожные». «Как? Что случилось?» «Я получила письмо. Ну, в общем, это, кажется, от каких-то бандитов. И, наверное, именно они удерживают Женечку». «Вот так новость!» Я мгновенно напряглась. «Алевтина Николаевна, давайте-ка поподробней. Только спокойно, не волнуйтесь. Что за письмо? Из чего вы взяли, что мальчик у автора?» «Я постараюсь поспокойнее. В общем, я сейчас выходила в булочную и на обратном пути заглянула в почтовый ящик. Там лежал серый конверт. На нем было напечатано «Иртеневой А.Н.» Без адреса, никаких почтовых штемпелей. У меня сразу что-то ёкнуло. Я испугалась. Решилась открыть конверт только дома. «Вы можете мне прочитать письмо? Вы сохранили его?» «Да, конечно. Я же понимаю, что оно может пригодиться. Сейчас. Надо поговорить о вашем внуке. Если желаете ему добра, то выполните все наши условия. Для начала никакой милиции и частных детективов. Отзовите свою ищейку, пусть не вмешивается. Простите, Таня, но это похоже о вас». «О ком же еще? Но вы молодчина, что сразу мне позвонили. Мы что-нибудь придумаем. Не впервой в таких ситуациях оказываться. Так что там дальше?» «Дальше приходите одна, куда и когда узнаете из СМС. Все очень серьезно. Постарайтесь не рисковать жизнью вашего внука». «Представляете, какой кошмар! Что мне делать теперь?» «Прежде всего постарайтесь успокоиться. Я понимаю, трудно, но держитесь. От вас теперь действительно многое зависит». Я ненадолго задумалась, потом сказала: «Пожалуй, видеться нам пока нельзя. Лучше не дразнить гусей. Будем общаться по телефону. Как только станет известно место встречи, сразу позвоните мне. У меня в милиции есть товарищ. Мы с ним продумаем, как максимально обезопасить вашу встречу. Это по меньшей мере, а может, удастся и засаду устроить. Словом, не бойтесь ничего и все время будьте на связи». «Да, а письмо написано от руки?» «Нет, распечатано на принтере». «Ну вот, опять технологии мешают следствию. Куда деваться?» На этом мы простились с Алевтиной Николаевной, и я стала размышлять, как лучше все устроить. Потом позвонила Андрею Мельникову и обрисовала ему всю ситуацию в подробностях. Он, как всегда, с энтузиазмом взялся мне помочь. «Так, Танюха, ты давай не суйся. Раз они знают о твоем существовании, то наверняка пасут». Да кто бы сомневался. И вообще я все больше начинала укрепляться в мысли, что покушение, организованное Игнатом, и странные происшествия в Питере – все это имеет непосредственное отношение к нынешнему делу. Меня не пытались убить. Меня действительно хотели вывести из строя. Не дать мне подобраться близко к разгадке. Только вот Игнат, слишком уж он сильно рисковал засветиться. Что, собственно, и произошло. Почему-то мой опыт подсказывал мне, что не он является главной фигурой в этой игре. Нет, тот, кто дергал за веревочки и гонял меня по кругу, все еще оставался в тени. Это не Игнат. У того другой профиль. Он обольститель, да. Он знает, как использовать женщин. И для этого не требуется быть тонким шахматным игроком. Достаточно выбрать подходящие приемы из имеющегося джентльменского набора и выстроить стратегию всей этой не вполне мне еще понятной по своим целям операции. Это посерьезнее будет. Нет, я не ошибаюсь. Игнат только помощник и исполнитель. С Андреем мы договорились о следующем. Когда я узнаю место встречи Алевтины Николаевны с гипотетическими преступниками, я сообщу ему. Он возьмет своих ребят, и они будут по очереди вести Иртеневу до места встречи, на всякий случай, подстраховать. К конечному пункту назначения подтянутся все. Там будут действовать по обстановке. Захват устраивать, видимо, не будет смысла. Преступник умен и хитер. Он тоже найдет способ подстраховаться. Но, по крайней мере, удастся увидеть преступника или его помощника. И, разумеется, проследить за ним. Возможно, он приведет к месту, где удерживается мальчик. Если, разумеется, это с самого начала не являлось блефом. Я сидела как на иголках. Раз уж преступники объявились, они не будут медлить. Наверняка встреча состоится сегодня. И я в этой ситуации должна бездействовать? Я все порывалась внести какие-то коррективы в наш с Андреем план. Коррективы, о которых бы он не знал. Какие-нибудь штуки с переодеванием. Но все-таки не решалась. Противник достойный. Мои трюки могут быть вполне просчитаны и разгаданы. Рисковать благополучием мальчика я не имела права. И я изо всех сил старалась усидеть на месте и смириться с ролью посредника, находящегося на связи. Единственное, что пришло мне в голову, за мной наверняка следят сейчас очень тщательно. Поэтому мне не следовало высовываться. Я не имела возможности отправиться ни к Грише, чтобы случайно не подставить его, ни к Пономареву, иначе преступники поймут, что я не прекращаю расследование. У меня появится возможность действовать непосредственно в момент встречи Алевтины Николаевны с бандитами, потому что я не думаю, что это был целый синдикат. Человека два, максимум три. Из них один придет навстречу. Один останется с мальчиком. Все оставшиеся силы будут брошены на наблюдение за Иртеневой. У дома меня ожидать уже вряд ли будут. Примутся отслеживать контакты моей клиентки на пути к месту встречи. Поэтому, увы, ей нельзя прицепить прослушивающее устройство. И пользоваться мобильником ей тоже будет нельзя. Вся надежда на Андрюшину расторопность. Ну, а я тем временем смогу смыться из дому. Переберусь пока на свою конспиративную квартиру. А если спалюсь, то спалюсь. Но воспользоваться шансом обрести свободу передвижения необходимо. Алевтина Николаевна позвонила примерно через 2 часа. «Таня, мне пришло сообщение о встрече. Ровно в 6 я должна быть у входа на старое кладбище. Как-то это пугающе». «Это нормально. Они просто пытаются давить вам на психику. Кстати, такое место встречи характеризует определенный почерк работы. Все связывается воедино». «Что связывается? Я не поняла». «Да нет, простите, это мысли вслух. Идите, ничего не бойтесь. Вас будут прикрывать сотрудники милиции. Ведите себя как можно спокойнее. Соглашайтесь на любые предложения. Только не садитесь к ним в машину. Впрочем, опера вас и в этом подстрахуют, так что, если что непредвиденное, будьте уверены в помощи. Да и никому не звоните с момента выхода из дома, ни мне, ни мужу. Можете спугнуть наших мошенников. Позвоните мне только тогда, когда окажетесь дома. И вот еще вопрос. Определился номер, с которого было отправлено сообщение?» «Нет, вообще никак не определился. Что это означает?» «Этого следовало ожидать. Да это очень просто. Абонент мог настроить телефон так, чтобы его номер не определялся. Или при помощи компьютера можно сделать подобную вещь. Так вы поняли, как себя вести?» Алевтина Николаевна уверила меня, что все поняла и будет действовать в соответствии с инструкциями. А я после этого разговора стала готовиться к временному переезду. Взяла самое необходимое, дождалась 6 часов и быстро рванула на свою вторую квартиру. По дороге внимательно следила. Хвоста вроде не было. На всякий случай я все же попетляла. У меня есть уже давно проверенный фирменный маршрут для отрыва от хвоста. Им я и воспользовалась. Оказавшись на месте, я сварила себе крепкий кофе и стала ждать известия о том, как прошла встреча. Первым позвонил Андрей. «Танюш, похоже, что-то не срослось». «То есть как?» «Да вот так. Не пришел никто. Прождали больше часа. Мои ребята пасли твою клиентку от самого дома. Я торчал на кладбище. Рванул туда сразу, как ты позвонила. Тишина». «Ага, и мертвые с косами стоят. Андрюх, похоже, вы засветились». «Я не знаю, что и думать. Ребята мои работают профессионально, ты же знаешь». «Да знаю, конечно. Но противник тоже не лаптем щи хлебает. Могли вас просечь. Хитрые гады и осторожные. Что будем делать?» «Жди, когда клиентка отзвонится. Наверняка с ней связались. Мне сообщи сразу». «Да, вот так. Недооценили мы способности Н. Может, он и вправду телепат какой-нибудь? Или просто агентурная сеть хорошо работает?» Ответ на этот вопрос я получила минут через 15. Алевтина Николаевна была на грани истерики. «Таня, никто не пришел!» «Да, я уже в курсе. А мне прислали сообщение, кошмарное сообщение. Сказали, что я не выполнила главное условие и обратилась за помощью. Что они проследили и заметили, что за мной наблюдают, и за кладбищем. Грозили, что если не буду их слушать, то они отрежут пальчик Женечке и пришлют мне». Алевтина Николаевна не выдержала и разрыдалась в трубку. Я, признаться, тоже была шокирована. «Черт, ну, Андрюха, ну, профессионал называется!» Это ж надо было все так завалить. Все. Впредь буду сама разруливать подобные ситуации. Я постаралась, как могла, успокоить Алевтину Николаевну. Хотя какое уж там спокойствие. Они запугивают вас. Скорее всего, блефуют. Ведь сказать можно что угодно. Им надо вывести вас из равновесия. Истерическое состояние – как раз то, что им нужно. В таком состоянии люди мыслят не критично, более податливы. Подождите убиваться. Постарайтесь держаться изо всех сил. Ваше спокойствие и доверие мне – единственный шанс поймать преступников. Да, но не такой же ценой. Женечка, мальчик мой, что с ним будет? Крепитесь и ответьте, пожалуйста, они назначили новую встречу? Нет. Сказали ждать завтра нового сообщения и не делать глупостей. Ждите и сразу сообщите мне. Без моего ведома ничего не предпринимайте, как бы вас ни запугивали. Не исключено, что они захотят довести вас до состояния, подобного Дениному. Вы не должны поддаваться. Это наш с вами единственный шанс. Я очень на вас надеюсь. Я позвонила Мельникову. Ругаться с ним не стало, какой смысл? Он сделал все, что мог. Я сама виновата. Надо было самой действовать. Все-таки повадки Н мне известны больше. А Андрею просто передала содержание СМС. Сказала, что свяжусь в случае необходимости. Так. Ну, теперь нужно было хорошенько подумать о своих дальнейших действиях. На сегодня назначена встреча с Гришей. Надо постараться придумать с его помощью какой-нибудь интересный ход. А завтра непременно встретиться с Пономаревым и получше узнать у него о повадках и методах воздействия псевдомагов. У меня почти не оставалось сомнений, что Н – главное действующее лицо в истории с пропажей Жени. Это он морочил мне голову. Он послал Игната, дабы меня нейтрализовать. Но Дина, полностью попавшая под его влияние, первое звено в этой трагической цепочке. Гриша встретил меня радостно и опять слегка растерянно. «Я, признаться, не очень верил, что ты придешь. Вчера все было как сон». Его явно пробило на сантименты. «Гришенька, милый, проблему снов и реальности обсудим чуть позже, ладно? Не обижайся». Дело принимает совсем нехороший оборот. Помоги, пожалуйста. Гриша покорно кивнул и направился в комнату. Я следом. Ага, не верил, значит, что я приду. Но только порядок почему-то навел идеальный. Вся вековая пыль уничтожена без следа. Книги, вчера валявшиеся даже на полу, сложены аккуратными стопками на полках и столе. На столике у дивана свечи, фрукты и вино. Подготовился капитально. Печально покосившись на сервированный столик, Гриша проследовал к компьютеру. Я расположилась рядом с ним. Сначала он мне вкратце и доходчиво объяснил, как при наличии IP-адреса вычислить местонахождение данного компьютера. А для получения этого адреса существует один вполне реальный путь – завязать игру. Ну а дальше дело техники и взаимовыручки хакеров. Если это стационарный компьютер, вполне можно определить его физический адрес. Если ноутбук – определить район его перемещений. Меня все это очень воодушевило. «Гриш, ну давай приступим. Что нужно делать?» «Я нашел адрес сайта посвящения Оракула. Сейчас зайдем на него и пошукаем. Ты сможешь определить по стилю общения, кто именно тебе нужен?» «Трудно сказать. Попытаюсь». Гриша сначала зашел на форум сайта. Там велось довольно активное общение между игроками. Новички задавали вопросы. Маститые игроки давали советы. Те и другие обменивались впечатлениями, сообщали места, где можно приобрести продолжение игры, ну и тому подобное. Среди общавшихся на форуме мое внимание привлек один игрок с ником «Хранитель рун». Стиль изложения вполне соответствовал моему представлению об этом человеке. Тексты были составлены подчеркнуто грамотно, без всяких там жаргонных компьютерных словечек. И вообще что-то неуловимо знакомое было в построении речи. Тогда я сразу и не поняла, что именно. Но отделаться от этого ощущения не могла. «Гриш, пожалуй, этот хранитель будет у нас с тобой номером первым для контакта. Я буду не я, если ошибаюсь». Гриша ответил, что всегда считал меня человеком с хорошей интуицией. Он нашел на сайте краткие сведения, представленные о себе хранителем, и отправил на форум изъявление своего желания пообщаться с ним и сразиться. Теперь оставалось только дождаться ответа. Неизвестно, конечно, доигр ли сейчас таинственному хранителю рун, но других шансов у меня не было. Засиделись мы допоздна. Я опять согласилась остаться. Гриша тихо ликовал. Мы снова выпили вина, как и вчера. И как-то незаметно нахлынули воспоминания. Словом, сегодня Грише уже не пришлось ночевать на диванчике. И я, всегда уверенная, что ничто не возвращается, поняла вдруг, что сильно ошибалась. На следующее утро я поднялась рано вместе с Гришей. Денек сегодня обещал быть горячим. Мы наскоро позавтракали и, пообещав друг другу больше не теряться, разбежались каждый по своим делам. Мне надо было заскочить домой. Там я переоделась и договорилась о скорейшей встрече с Владимиром Викторовичем Пономаревым. Он любезно согласился уделить мне время утром, в перерыве между занятиями. На этот раз разговор был обстоятельный и очень интересный. Сначала я попросила Владимира Викторовича рассказать мне, по какой схеме вообще происходит заманивание в западню зависимости от мага или гадалки. «Извольте, Татьяна, расскажу». Ко мне довольно часто обращались и родные таких зависимых людей, и они сами. Потом, когда наставало прозрение. «Ну, прежде всего, гадалка, так условно назовем всю совокупность шарлатанов, работающих на мистическом поприще, твердо знает, что если человек обратился к ней, значит, он уже верит в ее силу. Ну вот ответьте, Таня, вы, например, в здравом уме и твердой памяти отправились бы к гадалке? Умный, уверенный в себе, развитый и культурный человек? Нет, конечно, я бы даже к психоаналитику не обратилась. Всегда считала, что если уж я сама не могу в себе разобраться, то посторонний человек тем более не поймет моих проблем. Вот, и я о том же. К гадалкам обычно ходят очень неуверенные в себе, внушаемые. Ведь первым крючком является уже само объявление. И измученные жизненными неурядицами люди. Чаще всего у них проблемы в общении с окружающими. Ведь обычно все в первую очередь делятся своими невзгодами с друзьями и близкими. А если нет друзей и с близкими не лады, куда податься? Гадалки. А просто из любопытства, Разве не может кто-то прийти?» «Очень хороший вопрос. Есть и такая категория клиентов. Но профессиональная гадалка всегда умеет отличить одних от других. С любопытствующими можно провести несколько несложных тестов на проверку их внушаемости. Такие тесты есть в арсенале любого профессионала-шарлатана или настоящего врача-сугестера. Ну, скажем, практикующего лечебный гипноз. Не буду тратить время на описание этих тестов. Их можно найти в любом исследовании, посвященном измененным состояниям сознания. Так вот, если внушаемость любопытствующего оказывается достаточно высока, гадалка продолжает его обработку. Если нет, отпускает, как говорится, с миром. Так, ну с этим понятно. А какие ловушки ждут дальше? В зависимости от профиля работы данного шарлатана. Если это гадалка, она тотчас обнаруживает порчу с глаз, родовое проклятие. Это самый общий прием. Если клиент приходит с какими-то конкретными жалобами, у него, конечно же, обнаруживается именно тот дефект, который составляет проблему. Ну, скажем, у одинокой женщины, отчаявшейся наладить личную жизнь, это будет венец безбрачия. У неудачливого бизнесмена непременно с глаз конкурента. Ну и все в таком духе. Подобным образом действуют и мошенники, выдающие себя за целителей или биоэнергетиков. Тут терминология немного другая. Плохая карма, почерневшая аура, болезненные излучения, исходящие от конкретных органов и тому подобное. «Владимир Викторович, а что, вот все они шарлатаны? Настоящие-то бывают?» Мне почему-то стало очень любопытно, ведь всегда хочется верить в чудо. «Ну, конечно, бывают. Мне доводилось общаться с людьми, обладающими настоящим даром, но таких очень мало. И уж будьте уверены, они не нуждаются в рекламе. И, кстати, чаще всего не берут денег. Это люди, прежде всего, совсем иного уровня нравственности и духовности. Ну ладно, Владимир Викторович, оставим это на совести каждого. Давайте продолжим. Да, конечно. Надо еще отметить, что наиболее искусные и эрудированные мошенники не зацикливаются на каком-то одном профиле. Они дают объявления самые пространные. Там и гадания, и мистика, и всевозможные магические техники. Универсалы, то есть. Я вспомнила объявление мистического оракула. Вот уж где было всего понамешано. Совершенно верно. Так им удается привлечь наибольшее число клиентов. Но их задача при первой встрече несколько усложняется. Им надо в минимальное время выяснить круг представлений клиента. Грубо говоря, чего он боится? Боится он дьявола или порчи, или призраков умерших предков, или поврежденной кармы? И от этой печки уже можно плясать дальше. Все свое общение с клиентом выстраивать в рамках его представлений и в соответствии с ними назначать лечение. Одному чудотворные иконы, ну, поддельные, конечно, другому заговоренные амулеты и обереги, третьему какие-нибудь там очистительные жертвы, развязывание кармических узлов и прочее. Кстати, судя по дневнику вашей подопечной, который вы мне показали, она была девушка довольно эрудированная, но взгляды ее были бессистемные и сумбурные. поэтому ее гадателю пришлось, похоже, проявить изрядную изобретательность и соединить в своей программе исцеления массу самых различных представлений. Да, пожалуй, у нее на квартире есть и иконы, и картины какие-то, и амулеты упоминаются, все в одну кучу. Да, так это и происходит. Сначала гадалка объявляет, например, что на ее клиента наложено проклятие, говорит, что может достать икону, которая будет ослаблять его действие. Если в деле фигурирует ребенок, то еще проще заманить. Порча, напущенная на ребенка, пугает сильней. Потом предлагается примерно раз в месяц появляться и проверять, уменьшается ли действие проклятия. Оно, естественно, уменьшаться не желает. Иногда даже усиливается. Тут идут в ход картины, очистить энергетику дома, обереги, предотвратить повторение сглаза. Все это стоит немалых денег. Но гадалка обычно точно рассчитывает, какие суммы можно затребовать, чтобы это соответствовало уровню материального состояния клиента. Не запредельно. Тогда клиент может сорваться с крючка, попробовать найти другого целителя подешевле. Самое главное в тактике поведения гадателей – обеспечить себе долговременный контакт с клиентом, гарантирующий постоянное поступление денег. А как они удерживают своих жертв? Одинаковая схема действий может в конце концов стать подозрительной даже самому недалекому человеку. А вот тут идут в ход различные техники внушения. Вы слышали что-нибудь о цыганском гипнозе? Нет, признаться. Это самый примитивный уровень, но при этом весьма действенный, поэтому все гадатели начинают с него. Цыгане, часто сами того не подозревая, применяют почти научные методы усыпления человеческой бдительности. При общении с жертвой цыганка-гадалка старается затронуть максимальное количество органов чувств. Беспрерывно бормоча, заворачивая деньги в бумажку, обматывая их ниточкой и при этом ненароком дотрагиваясь до клиента, гадалка сразу привлекает его слух, зрение и осязание. В результате сознание человека почти целиком сосредоточено на цыганке. Так же поступают и остальные гадатели. Какие-то ритуалы, заклинания, зрительная эффектность, иногда музыка. Обязательно тактильный контакт. Дотрагиваются до висков, до лба, делают пассы вокруг головы и тому подобное. И в процессе такой беседы, казалось бы, невинной, человек потихонечку впадает в измененное состояние сознания, при котором у него резко снижается способность критической оценки того, что ему говорят, как ему говорят, с какой целью ему это говорят. Он попадает под влияние гадалки. А более сложные уровни? Есть и более сложные. Их используют как профессионалы, так и шарлатаны высокого класса. Например, есть такое понятие, как голосовой режим. Их несколько. Первый – нормальный обычный голос. Второй – режим завораживания. Голос становится тихим, довольно высокого тембра, но очень нежный, напоминающий воркование матери с ребенком или нежных влюбленных. Он успокаивает, вызывает яркие положительные эмоции. Речь здесь строится плавно и образно. Этот режим вызывает желание довериться целиком и полностью человеку, говорящему с вами. Потом третий режим. Режим внушения. Голос тихий, но низкий и вибрирующий. Напоминает по тону чтение мантр или индийских заклинаний. Он погружает человека в измененное состояние сознания, транс или гипнотический сон. Ну и последний, самый жесткий, так называемый тон наезда. Голос резкий, громкий, очень жесткий безапелляционный тон. Им отдают приказы. Если человек попал под воздействие двух предыдущих голосовых режимов, он не сможет не подчиниться этим приказам. Причем очень часто, выйдя из измененного состояния сознания, он их не запоминает. Вот так. Я вспомнила красивый переливающийся из одной тональности в другую тембр голоса Игната. Вот, значит, в чем секрет его обаяния и моей доверчивости. И еще один весьма действенный прием – особая жестикуляция. Речь сопровождается постоянным движением одной руки или обеих попеременно. Движения своеобразные. Начинается плавный жест, но не завершается. Прерывается довольно резко. Затем следующий плавный жест, и он снова прерывается. Вот так примерно. И Владимир Викторович продемонстрировал. Следите за моей рукой, а я вам буду рассказывать. Итак, допустим, вам надо воздействовать не на одного человека, а на группу людей. Вы обращаетесь ко всем вместе. Говорите на тему, привлекающую одновременно всех. Ваша речь тщательно продумана, интонационно выстроена, является достаточно яркой, эмоциональной. Люди слушают вас внимательно. Они к вам расположены и доверяют вам. При этом важен соответствующий внешний вид. Интересно, который теперь час? Впрочем, неважно, на чем мы остановились. «А что вы сказали?» Я почему-то потеряла нить разговора. Пономарев добродушно рассмеялся. «Ну вот и вы попались. Трудно уследить за мыслью, верно?» «Так какие ощущения вызвала у вас моя жестикуляция?» Я встряхнула головой и, похоже, поняла, в чем было дело. Эти жесты отвлекают и сбивают с толку. Но почему? Очень просто. Наше восприятие привыкло к завершенным действиям, будь это даже простые жесты. Когда что-то активно нарушается, когда завершенности не происходит, накапливается психическое напряжение. Вы заметили, ваши глаза пытаются продолжить мой незавершенный жест, чтобы от напряжения избавиться. Это занимает ваше внимание, и вы теряете бдительность. Упускаете суть разговора. Добавить к этому все, о чем я сказал выше, и вы уже подопытная морская свинка. Такие методы могут действовать даже на маловнушаемых людей, если уметь ими грамотно пользоваться. «Мама дорогая, какая жуть!» Меня аж передернуло. «Да, когда этого не знаешь, противостоять очень трудно. Даже самый здравомыслящий человек может попасть в ловушку. Главное – выбрать подходящую ситуацию, и вы на крючке. Ну а потом вообще эти так называемые маги втираются в доверие, живо интересуются вашей жизнью, сочувствуют, стараются помочь. К ним можно обращаться в любое время дня и ночи, и они постепенно становятся лучшими друзьями клиента. И деньги-то берут, словно смущаясь. Но тут уж клиент готов сам все отдать, лишь бы не лишиться поддержки и участия. В общем, из этого разговора я вынесла массу полезной информации. Владимир Викторович рассказал мне о нескольких элементарных приемах противостояния подобным воздействиям. Мне даже показалось, что я очень хорошо все поняла и при большом желании смогла бы сама стать гадалкой-мошенницей средней руки. Я возвращалась домой, когда зазвонил мой мобильник. Это была Алевтина Николаевна. Она едва могла говорить. «Таня, какой ужас! Они это сделали! Я не вынесу!» «Что сделали?» «Пальчик! Женечкин!» «Что?» «Я получила сообщение. Загляните в почтовый ящик. Считайте это серьезным предупреждением. Я побежала вниз, там конверт. В нем пальчик». Алевтина Николаевна застонала и перестала говорить. «Обморок! Черт, черт! Не может такого быть! Но не могли они такое изуверство совершить! Это блеф!» Через пару минут в трубке раздался мужской голос. «Это Кирилл, муж. Аля потеряла сознание, но уже приходит в себя. Подождите немного, она хочет говорить». Еще через минуту опять голос Алевтины Николаевны, совсем уже слабый. «Таня, это невыносимо! Помогите!» Потом было еще сообщение. «Убедилась, что мы не шутим. Мы решили ускорить события, чтобы ты не дурила. Жди сообщения о встрече». «Алевтина Николаевна, не верьте! Это не их почерк. Мы немедленно проведем экспертизу, а сейчас положите конверт с... ну, и вчерашний конверт тоже в полиэтиленовый пакет. Попросите кого-нибудь из соседей через полчаса выйти с этим пакетом во двор дома и отдать его мужчине, который представится как, ну, скажем, Вениамин. Скажите соседям, что это сын вашей подруги. Но вы не можете сами выйти, мужу нехорошо, вы должны побыть с ним. Ну, или сами что-нибудь придумайте правдоподобное. Только когда с соседями договоритесь, сразу позвоните мне и опишите внешность того, кто будет передавать, и что изображено на пакете. Сможете все это сделать? Тот мужчина будет сотрудником милиции. Он отвезет конверты на экспертизу». «Я все сделаю». «Да уж, ситуация нештатная. И главное, я не могу приехать к Артеньевой. Вдруг это все-таки правда? Нельзя больше рисковать». Я позвонила Андрею, рассказала все. Он обещал немедленно выслать кого-нибудь за пакетом. Вскоре Алевтина Николаевна вновь связалась со мной и дала подробное описание соседки и пакета. Удивительно сильная женщина. В такой кошмарной ситуации смогла собраться и действовать разумно. Прошел почти час мучительного ожидания. Когда зазвонил телефон, я аж подскочила. Голос Андрея, однако, был на удивление жизнерадостным. «Ну и штукари эти твои бандиты, Танюха!» «Что такое? Говори скорей!» «Да пальчик этот лет пять заспиртованным пролежал, а то и больше. Сперли они его где-нибудь в анатомическом театре. Я уже по области запросы разослал, не было ли где в прошлом таких инцидентов, чтобы труп ребенка исчез. Но вряд ли они у нас бы так наследили. Скорее привезли откуда-то. Это по всей стране искать можно, да все бестолку. Если бы засветились, была бы хоть какая-то ориентировочка. А я все материалы по базе нашей пробил, ничего такого не попалось». «Фу, от сердца отлегло. Андрюша, я тебя обожаю». «Обожаю, в карман не положишь. С тебя причитается». «Ну, это само собой. А что насчет отпечатков на конвертах?» «Да, ты права была. Осторожные гады. Ни единого отпечатка. В перчатках, похоже, работали. И сами конверты массового производства. На любой почте такие есть. Не подкопаешься ни подо что. Одно слово, профи. Что делать-то будем, подруга? Пока на дно заляжем. Дадим им встретиться, узнаем, что надо. А дальше будем думать. Ну, как скажешь. Я тут же перезвонила Алевтине Николаевне, чтобы ее успокоить. Она долго не могла мне поверить. Думала, что просто утешаю ее. Но мне все же удалось ее убедить. И Иртенева немного воспряла духом. «Алевтина Николаевна, они просто действуют по отлаженной схеме. Им необходимо запугать вас и довести до полного исступления, чтобы вы, не раздумывая, согласились на любые их условия. Ваша задача теперь – встретиться с этими нелюдями и очень натурально изобразить, что вы находитесь на грани помешательства. Пусть они поверят, что вы не намерены больше обращаться ни к кому за помощью и хотите полюбовно уладить с ними все дела. Справитесь?» «Я постараюсь. Но вы ведь не бросаете меня?» «Ни в коем случае. Нам важно узнать их намерения. И тогда охота на этих мракобесов вступит в решающую фазу. Можете мне верить». На сём мы и простились. Нужно было что-то предпринимать в направлении поисков Н через интернет. И тут я вспомнила, как в одной из бесед Владимир Викторович сказал, что любого человека, засветившегося хоть на одном специальном сайте, закидают предложениями все, кому не лень. А что, это неплохая идея? На тот случай, если не сработает предложение Гриши о сетевой игре. Напишу-ка я нескольким магам и провидцам из тех, чьи сайты поновее, горячие письма с трогательными просьбами о помощи. Если Н практикует через интернет, то в скором времени он обо мне узнает и напишет. Я выясню адрес его сайта или еще что-то. Ну, а дальше уже Гришина работа. Я достала ноутбук, просмотрела заново все магические сайты, выбрала несколько подходящих. Потом сочинила пару вариантов писем и отослала их с двух разных адресов.